Цыц, старик, не мели лишнего. Начальство из округа сидит. Начальство? Для кого начальство, а для нас Петро Крамовой, свой человек. Сельсовет наш, Мирошниченко, значит, и тот страшнее для нас, чем это начальство, успокоил жену Данько подвыпивший сичкарь. Этот Мирошниченко допрыгается еще, угрюмо пообещал Данько. А меня разве не обидели? Душа перетлела, лучшую земельку, как корова, языком слизнула. Рыжие усы высокого Данила Заидчука прильнули к чьей-то черной бороде, словно подпалили ее. Губы громко чмокнули. «Ну чего расстроились? Погулять же пришли!» — остановил их Сафрон. Он пил и не напивался. Большие глаза его настороженно и свысока оглядывали гостей. За столом шли перекрестные разговоры. Такой сундук своей дочке набило, что и пара коней не стронет с места. Одних полушубков, и красный романовский, и белый, и черный, и крытый. Теперь вся хата дубильней пахнет. И я под самую крышу наложила, чтобы не жаловалась на родителей. Покупал мой старик коня. Купил, приехал. А это кобыла. Ха-ха-ха. Будет тебе, старая, не срами перед людьми. То конь такой новомодный. За твое здоровье, Дмитро. Сафрон остановился возле их стола. Слыхал, слыхал, что ты весь в отца. Хозяйствуй, корнями в землю врастай. Это сила наша. И чокнулся. Марта чуть не выскочила из-за стола, и, чтобы скрыть радость, подала голос. А со мной? Можно и с тобой, баловница. Глаза Ворчука сузились. Будь счастлива. Мое счастье в ваших руках. Она встала и притворно вздохнула. В Господних. Сафрон поднял черный указательный палец. Я тебе не враг. Голос его снова стал рассудительным и строгим, словно между ним и приемной дочкой вдруг выросла перегородка. Но этого Марта уже не заметила. «Слышишь?» — радостно спрашивали Дмитра ее глаза. «Ты что напыжилась, как поросенок в хомуте?» Карпо ткнул ее тремя пальцами в бок. «Гляди-ка лучше, как Денисенко мыслите пишет». Широкоплечий, обрюзший, с гривой всклокоченных волос, мужик долго нацеливался глазами на дверь, делал два шага вперед, но неведомая сила отбрасывала его к лавке. «Ух ты, холера!» — удивленно восклицал Ларион и снова нацеливался на дверную щеколду. В сенях Марта обняла Дмитра. «Слыхал? Слыхал, что сказано-то было?» «Да слыхал же!» — он отстранил девушку. «Увидит еще!» Над крыльцом висели тяжелые гроздья, связанные пучками калины. Неяркий предвечерний луч солнца скользнул в растворенную калитку, на миг озарил девушку, парня и погас. Кто-то с улицы закрыл калитку. «Выберу время, когда раздобрится, и скажу ему про нашу любовь. Может, и смилостивится к нам судьба. Слыхал, что он про тебя говорит?» «Кто его знает? Раскусить эти речи не так просто. Только слушай да прислушивайся. Услышишь одно, а в нем еще другое, как орех в скорлупе». Дмитро оперся на ствол ореха. Что правда, то правда. И вдруг девушка вздрогнула, обернулась к воротам. На улице залился, зазвенел ямщицкий колокольчик. «Неужто к нам?» «Неужто к нам?» Марта поморщилась, как от боли, вопросительно взглянула на Дмитра. А он и сам нахмурился, прислушиваясь к звону. Ворота со скрипом распахнулись. Пара взмыленных вороных с заплетенными гривами в лентах подлетела к крыльцу, и Митрофан Сазоненко в шапке Макитри сошел с телеги. За ним тащился высокий, на целую голову выше отца, Лефер. Он сразу же неприязненно взглянул на Дмитра. «Марта, твои дома?» Утирая пот с багрового лица, усеянного крупными зернами веснушек, старший Сазоненко протянул девушке ржавую руку. «Дома». Марта отвернулась от Дмитра, пожала плечами и, потупясь, повела гостей в хату. Лефер весь в черном гусаком проплыл мимо Дмитра. Глядя на него сверху вниз, глаза его округлились, набухли гневом. «Ворон ворону глаз не выклюет. Вот и проси теперь Сафрона». Дмитро сошел с крыльца и устало опустился на невысокую сырую скамью под молодой вишней. От горьких дум внутри у него что-то оборвалось, и сгустившиеся сумерки показались непроницаемыми и тяжелыми, как туча. Одинокая звездочка двоилась под напряженным взглядом. Дверь в сени на миг отворилась, из дома докатился спутанный клубок пьяных голосов. На крыльцо вышел Сафрон. Он медленно направился к воротам, и фигура его долго чернела в растворенной калитке, как очертание старого портрета в раме. Синь вокруг все сгущалась и, наконец, поглотила неясный силуэт. Через порог переступил еще кто-то. Это, похоже, окружное начальство, как его. Что же Марта не выходит? Пристал этот Лефер, как репей, гнилушка трухлявая. Поглядим еще, чья возьмет. Врешь, не отдам я ее торгашу в руки. Кого поджидаете, Сафрон Андреевич? Раздался у ворот негромкий голос Кромового. Так, одного гостя. Важного, верно? Я гляжу, сколько уж раз выходили. А вы без причины не стали бы? Закликотал смешок, и Дмитро не расслышал конца фразы. Опять послышался голос Сафрона. «Гость достойный. Уж не Амельян ли крупьяк? Он. А ты как догадался? Еще бы мне не угадать. Он на Покров заезжает иногда. День-то для него памятный. Как же! Спасли тогда Амельяна. В 19-м, что ли, дело-то было. Вряд ли он сегодня явится». «Случилось что?» В голосе Сафрона задрожали нотки тревоги. «Нет, похоже, до повышения пошло. И в этих последних «ше» зашипела плохо скрытая зависть. Парень не промах». «Какой там не промах? Безрассудство. Разве он имеет право ездить сюда на Покров, чтобы люди видели? Мальчишество. Не ровен час Мирошниченко пронюхает». Тоже молодечество. Но не скажи, он смелый, у меня его ничей дурной глаз не увидит. Теперь не смелость, а осторожность в цене. Не те времена, Сафрон Андреевич, не те. Видно, наши времена прошли. Так что же с Амельяном? Слышал я краем уха, в Винницу его погостить послали. А там сидит один небесполезный для нас человек. Холодновато, не пойти ли в дом? Огонек спички пташкой забился в прозрачных ладонях, сложенных фонариком, и на миг осветил хмурое лицо Ворчука. Тихонько, словно от ветра, скрипнула калитка. Сафрон остановился. — Кто там? — Это я, — откликнулся старушечий голос. — Мать Сафрона пришла, — узнал Дмитро. Он живо представил себе сгорбленную высохшую старушку, которую Ворчук, обобрав до нитки, прогнал из дому. Только после ссоры с Гарпиной он поселил мать постоялкой в селе, да и то подальше от дома. Все реже ходить будет. «Ступай, Петро, в хату, я сейчас». К крыльцу приближались шаги, сопровождаемые неуверенным постукиванием палки, словно ощупывающей землю. «С праздником, сынок!» — дрожащим голосом проговорила старуха, словно робко и боязливо спросила о чем-то. «С праздником, мама!» — металлически прозвучал голос Сафрона. «Спасибо, что не забыли. Лучшего времени не выбрали. Все норовите, когда гости». «Я думала, сынок, в праздник осенней травкой шелестят пересохшие слова. Мало ли что вы думали. Не сажать же мне вас за стол с гостями». «А мне и незачем за стол. Насиделась уже в свое время. К батракам пойду. Холодно у меня в хате, от сырости кости ломит. Вспомнилось вот, как вместе жили, как рос ты у меня. Ты, сынок, не сердись. Я к батракам пойду. София меня не обидит». «Еще чего не хватало. Увидит, кто из гостей, да и примется чистить за глаза. И так мне с вами. Долго вы мои пороги обивать будете? Плачу же я за ваше жилье. Одежу купил. А вы забрали себе в голову, что у меня деньги, как полова, лопатой грибу».